Юлиан подбежал к монитору и схватил пульт управления. В инфракрасном спектре ночного видения было видно множество фигур. На головах у всех были надеты белые капюшоны с прорезями для глаз. «Юлиан?» «Да?» «Ты случайно не знаешь? Может, в эти дни у клоунов появилась мода сбиваться в толпы и наносить благотворительные визиты?» «Это отряд рыцарей-патриотов». «Не знаю цирковые труппы с таким названием». «Это новое экстремистское движение националистов. В последнее время они стали довольно известны. Занимаются тем, что преследуют людей, выступающих против правительства или ведения войны. Но это не имеет смысла. Зачем вам врываться к нам? Вас они даже хвалили, так в чем же дело?» «Сколько их там?» Небрежным тоном спросил Ян. «На территорию дома вошло 42», ответил мальчик, взглянув на цифру в углу экрана. «То есть уже 43. Нет, 44. «Коммодор Ян!» Усиленный мегафоном голос заставил слегка завибрировать армированное стекло стен. «Да слышу я, слышу», – пробормотал Ян, хотя его, конечно, не было слышно на улице. «Мы – корпус рыцарей-патриотов, люди, которые по-настоящему любят свою страну. Мы осуждаем тебя! Ты совершил поступок, подрывающий единство и боевой дух наших граждан! Возможно, твои военные достижения сделали тебя слишком высокомерным! Уверен, ты понимаешь, о чем мы говорим!» Ян почти физически почувствовал удивленный взгляд Юлиана на своей щеке. «Коммодор Ян, ты выразил презрение к священной панихиде, в то время как все участники церемонии в едином порыве поддержали пламенную речь председателя комитета обороны и клялись уничтожить империю! Ты единственный остался сидеть! Не является ли твоя надменность насмешкой над волей нашего народа? Мы осуждаем тебя! Если тебе есть что ответить, выйди и скажи нам это! Сразу предупреждаю, бесполезно пытаться вызвать полицию! У нас есть способ вывести из строя систему связи!» «Понятно. Похоже, за спинами этих рыцарей-патриотов, или как их там, скрывается еще более ярый патриот своей страны, Джоб Тронихт. Уж больно похоже их выступление, словно эти пафосные и поверхностные речи писал один и тот же человек. Единственный, кто остался сидеть и с надменным видом насмехался над волей народа? Вы правда так делали, коммодор?» – спросил Юлиан. «Ну, да, в некотором роде». «Зачем вы снова себя так вели? Не важно, что у вас в мыслях, что мешало вам притвориться. Встали бы и похлопали. Другие видят только внешние проявления, вы же сами знаете». «Малыш, ты говоришь точь-в-точь как Кассельн». «При чем тут контр-адмирал Кассельн? Это понятно даже детям». «В чем дело?» — вновь раздался голос снаружи. «Не выходишь? Осталось еще немного стыда в твоем сердце. Но даже если ты раскаиваешься, мы примем твои извинения только если ты выйдешь к нам и повинишься». Ян щелкнул языком и собрался встать, но Юлиан схватил его за рукав. «Коммодор, как бы вы ни злились, нельзя использовать оружие». «Не делай поспешных выводов, малыш. С чего ты взял, что не получится просто поговорить с ними и разрешить дело мирно?» «Но вы ведь не хотите говорить с ними?» Ян не нашелся с ответом, а в следующий момент окно из армированного стекла с громким звоном треснуло. Стекла в доме невозможно было разбить камнем, но предмет, влетевший в комнату, и не был камнем. Металлический шар размером с голову человека пролетел через всю комнату и врезался в полку, разбив стоящие на ней керамические изделия, и с глухим стуком упал на пол. «Ложись! Это опасно!» – крикнул Ян. Они едва успели укрыться за массивным диваном, когда шарик взорвался. Разлетевшимися во все стороны осколками уничтожило лампы, тарелки, стулья и все остальное, находившееся в комнате. Ян лишился дара речи. Рыцари-патриоты использовали гранатомет с особым зарядом, которые иногда использовали военные инженеры, чтобы сносить небольшие здания без угрозы пожара. Повреждения были относительно невелики и поверхностны, значит, они настроили заряд на минимальную мощность. В противном случае вся комната превратилась бы в груду обломков. Но как бы то ни было, откуда у гражданских вообще взялось армейское вооружение? Взглянув на Юлиана, чтобы убедиться, что тот в порядке, Ян заметил, что мальчик все еще сжимает в руках пульт управления системами дома. Ему в голову пришла одна мысль, и он прищелкнул пальцами. «Юлиан, дай-ка мне пульт», Так, где тут выключатель поливного устройства? 2А4. Вы хотите им ответить? Да, нужно научить их хорошим манерам. Понял. Ну, как тебе? Теперь ты готов с нами поговорить? Если нет, то готовься ко второму! Голос оборвался визгом. Разбрызгиватели, установленные на максимальную мощность, ударили людей в белых капюшонах толстыми струями воды. Мгновенно промокшие и растерявшиеся, они слепо заметались туда-сюда. «Ну что, поняли, как опасно злить настоящего джентльмена, полагаясь лишь на количество хулиганы?» Негромко проворчал Ян. Издали раздались звуки полицейских сирен. Скорее всего, полицию вызвали жители соседних домов. Тем не менее, тот факт, что власти начали действовать лишь сейчас, показывал, что эти самозванные рыцари-патриоты оказались неожиданно сильной группировкой. Впрочем, если за ними действительно стоит Трунихт, то это вполне объяснимо. Пока же они спешно разбегались. Вероятно, сегодня у них не будет настроения праздновать очередную победу. Прибывшие, наконец, сотрудники полиции не поверили, что за происшествием действительно стоят рыцари-патриоты, утверждая, что эти люди истово любят свою страну. «Если это так, как вы говорите», – обиделся Ян, – «то почему они не идут добровольцами во флот? Разве настоящие патриоты станут нападать среди ночи на дом, в котором живут дети, и громить все вокруг? Да и вообще, если они делают такое правое дело, то почему носят маски?» Пока Ян припирался с полицейскими, Юлиан начал разбирать беспорядок в доме. «Я тоже помогу», – сказал Ян, поняв бесполезность попыток что-то доказать. «Не стоит, вы будете лишь мешать». Юлиан махнул на него рукой. «Сядьте пока на стол, пожалуйста». «На стол?» «Не бойтесь, я быстро все закончу». «И что я буду делать на столе?» «О, я приготовлю чай, и вы посидите и спокойно попьете его, пока я прибираюсь». Ян, ворча себе под нос, залез на столешницу массивного и потому оставшегося целым стола и сел, поджав под себя ноги. Но, увидев осколок керамики в руках Юлиана, возмутился. «Это был красный фарфор периода Ван Ли династии Мин. Единственная часть коллекции отца, которая не была подделкой». Когда в 10 часов вечера позвонил по видеофону Кассельн, Юлиан уже почти закончил уборку. «Привет, парень! Где сейчас твой опекун?» «Он вон там». Юлиан махнул рукой в сторону стола, на котором сидел глава семьи, скрестив ноги и неспешно прихлебывая чай. Кассельн в течение 5 секунд молча смотрел на эту сцену, а потом медленно спросил. «Это у вас обычай такой? Сидеть на столе? Только по определенным дням недели?» С невинной улыбкой ответил Ян. «Ладно, но я звоню не поэтому. Тебя срочно вызывают в оперативный штаб. Я уже выслал за тобой машину. Она должна подъехать с минуты на минуту». «Почему так срочно?» «Тебя вызывает лично начальник штаба Ситоли». Когда Ян возвращал на блюдце чашку, стук вышел громче, чем обычно. Юлиан на мгновение застыл от удивления, но быстро пришел в себя и поспешил принести форму Яна. «Что начальнику штаба от меня нужно? Я знаю лишь, что дело срочное. Ладно, увидимся в штабе». Кассельн отключил связь, а Ян скрестил руки и ненадолго задумался. Когда он обернулся, Юлиан уже стоял рядом, держа в руках мундир. Пока коммодор переодевался, прибыла машина. Вечер получался насыщенным сразу в нескольких отношениях. На пороге он обернулся. «Наверное, это надолго. Не жди меня». «Так точно, коммодор», – ответил мальчик. Но у Яна появилось ощущение, что мальчик не собирается поступать, как ему сказано. «Юлиан, думаю, когда-нибудь мы посмеемся над тем, что случилось сегодня. Но, возможно, это случится не скоро. Похоже, наступают плохие времена». Он сам не понимал, почему он вдруг это сказал. Но мальчик серьезно взглянул на него и ответил. «Коммодор, я, наверное, говорю много неуместного, но, пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Я хочу, чтобы вы шли по пути, который считаете правильным. И я больше, чем кто-либо еще, верю в верность вашего пути». Ян посмотрел на мальчика, и хотя он хотел что-то сказать, в конце концов просто взъерошил его льняные волосы и пошел к ожидающей у дороги машине. Юлиан стоял на крыльце, пока задние огни автомобиля не растворились в темноте ночи.